И он быстро спросил. А марку машины разобрали. Синий «Шевроле» с разбитым лобовым стеклом. Что с вами? Что случилось? Что случилось? Повторил он. Он еще спрашивает. Неужели вы не обратили внимания на парня за рулем? Нет. Слишком быстро промчалась машина. Разве что его рыжие волосы, но... Рыжие волосы! Озеро Телеку! С этими словами он повернулся и побежал к телефону. Мы вышли из аптеки. Девушка сказала, вы ничего не упускаете. Вы такой хладнокровный. Это мог догадаться? Догадаться? Вы что? Он был слишком занят, разглядывая вас. Нет. Когда шили эту вашу мальчику, у портных наверняка не хватило материи, но все-таки решили ее дошить, как говорится, была не была. А где же ваш старик-отец? Мы отправились дальше. Что? Проехав 4 мили, добрались до места, которое я еще раньше приметил. Это была большая автостоянка, расположенная в тени пальм между дорогой и берегом. На деревянной арке была прибита большая вывеска, гласившая «Строительная компания Коддел» и ниже, более крупными буквами, «Площадка для обозрения». Я въехал. На площадке уже стояло 15, а может 20 машин. Люди сидели кто на скамейках по краям площадки, кто в своих машинах. Все они наблюдали за строительством будущего Приморского района города. 4 мощных ковша на гусеничном ходу медленно и тяжело ползали туда и обратно, отрывая от дна залива скрытой водой коралловую породу и воздвигая прочный широкий фундамент. Потом двигались дальше по воздвигнутому молу и поднимали со дна новые порции породы. Зрелище завораживало. Процесс создания города из дна морского. Только мне было не до него. Я поставил машину между двумя пустыми автомобилями со снятым верхом, вскрыл купленную пачку сигарет и закурил. Девушка, посмотрев недоверчиво на меня, спросила, это и есть? То место, где мы можем спрятаться. Оно самое. Успокоил я ее. Он с любовью посмотрел. И вы собираетесь здесь скрыться? Такова уж моя. А как на ваш взгляд? Боюсь, что она чувствует неприязнь к репортеру. Да тут каждый может вас узнать. Кое-кто не переваривает. В 20 ярдах от дороги, где любой полицейский патруль. Понимаете, леди? Все будут думать так же, как вы сейчас. Ни один, мол, человек в здравом уме не станет прятаться от преследования здесь. Так что это самое подходящее место. Поэтому-то мы тут и остановимся. Да и ты могла бы это. Но не вечно, моя дорогая, твердо сказала она. Очень сожалею, мистер Джонсон. Согласился я. Но мы не можем. Пока не стемнеет. Чем вам помочь? Сядь. Я со своими людьми провел прошедшую ночь на скалах, стараясь хоть представьте себе, что кто-то вынужден спасать свою жизнь. Жаль. Такая картина рисуется вам при этом. Обессиленный человек с диким взглядом, пробирающийся сквозь чащу, ломая ветки, или проваливающийся по самую шею в какое-нибудь болото Флориды. И уж, конечно, не человек, сидящий на солнце, рядом с доверчивой, хорошенькой девушкой. Так что это место вызовет меньше всего подозрений, не правда ли? Придвиньтесь еще поближе, леди. Джонатан и Джон Роллинсон. Был бы у меня тот револьвер, спокойно сказала. Понимаю вас. Придвиньтесь же. Я понял. Она повиновалась. У нее постоянно круги. Я почувствовал, как она невольно вздрогнула от отвращения, когда ее обнаженное плечо коснулось моего плеча. Да, наверное, малоприятно находиться в обществе убийцы, тем более так рядом. Я показал ей револьвер, спрятанный под пиджаком у меня на коленях, и откинулся на спинку сиденья, наслаждаясь легким морским ветерком, который смягчал жар сегодняшнего дня. Но было похоже, что солнце долго допекать нам не будет. Крошечные хлопья облаков уже собирались вместе, сгущаясь в серой тучи. Мне это не очень нравилось. Я совсем не хотел снимать косынку со своей головы. Прошло минут 10 после нашего прибытия, когда на шоссе с южной стороны появилась черная полицейская машина. В зеркале заднего вида я наблюдал, как она...